Общежитие текстильной фабрики напомнило Боголюбову декорации к фильму о первых днях революции. Именно в таких длинных красного кирпича бараках происходили сходки, там под сурдин купили смело товарищи в ногу и выносили под шинельками и сюртуками свежеотпечатанные листы революционной искры. Здесь жила мать Павла Власова, великий писатель Горький именно здесь проливал слезы над судьбой обделенного нищего народа. Сейчас поблизости не было ни писателей Горького, ни Ниловны, зато на лавочке под тополем сидели несколько женщин в цветных полосатых халатах и шароварах. Одна из женщин держала на коленях черного, как галчонок, младенца. Младенец сосал замурзанного петушка на палочке. Вид у женщин был не слишком дружелюбный. «Здрасте», — сказал Боголюбов, и они насупились еще больше. «А где Ефросинья живет? Говорят, где-то в общежитии». «Э-э-э!» — окликнули издалека. «Тебе чего надо?» К лавочке подходили несколько мужчин в черных кожаных куртках. Они все как один курили. Женщины, завидев мужчин, гуртом встали и пошли к обшарпанной двери, подпертой половинкой кирпича. «Смело, товарищи, в ногу!» — пропел Боголюбов себе под нос. «Духом окрепнем в борьбе, счастью, свободе дорогу, грудью проложим себе». Надо было Сашку не отпускать на свидание, а позвать с собой на дело. Он офицер секретной службы, и у него наверняка есть ПМ — табельное оружие. «Чего надо? Кто такой?» «Мне Ефросинью надо», — сказал Боголюбов очень вежливо. «Говорят, она где-то здесь живет». «Кто здесь живет, тех и мы знаем, а других знать не хотим». «Ефросинья здесь живет, в этом общежитии». «Уходи, покуда цел», — посоветовали ему из группы. «Из ваших здесь никто не живет. Вы меня ищете». Боголюбов повернулся. И вот, ей-богу, с облегчением. Как будто Ефросинья могла его спасти от надвигающейся драки. В том, что надвигалась драка или что-то в этом роде, не было никаких сомнений. Ну, почти никаких. Женщины загомонили в подъезде, и ребенок громко заплакал. «Это ко мне божий человек пришел», — сказала Ефросинья мужчинам. «Божий человек, свободный человек. Куда хочет, туда идет. И выступайте себе». В руке у нее был магазинный пакет, а в нем, кажется, батон и бутылка. Или ему так показалось. Мужчины гудели, смотрели подозрительно, сплевывали на землю и уходить явно не собирались. «Проходите за мной». В длинном и широком сводчатом коридоре было почти темно и пахло плесенью. Тюки и ящики были навалены вдоль стен красного кирпича. Кое-где на стенах белилами были написаны неприличные слова, а в одном месте даже выведено четверостишие. Боголюбов прочел и быстро усмехнулся. Женщины в халатах вошли следом за ними в коридор, смотрели вслед и громко разговаривали на своем языке. В глубинах своих одеяний Ефросинья нашарила длинный ключ с бороздкой, вставила в замшелый замок и толкнула коричневую дверь. Дверь не шелохнулась. Она оттолкнула посильнее. «Сыро», — пробормотала она, — «двери старые, плохо открываются». Боголюбов приналег на дверь, и та, наконец, распахнулась. В комнатке было сводчатое окно, забранное, как в тюрьме, решеткой, приходившееся как будто немного ниже тротуара, как в подвале. Две кровати по левой стене и по правой, узкий шкафчик с длинным растрескавшимся зеркалом, жестяной рукомойник, а под ним ведро и стол, застеленный изрезанной клеенкой с загнутыми краями. Еще был венский стул. Пахло тут чуть получше, чем в коридоре, но все равно подвалом, сыростью, нищетой. — Присаживайтесь. Не бойтесь, всех клопов я вывела. — Клопов? — переспросил Боголюбов. — Да вы так не пугайтесь. Бутерброд с колбасой будете? Андрею Ильичу очень хотелось есть, но он брезговал и осуждал себя за это. Ефросинья ловким движением выхватила из шкафчика большую бумажную скатерть, расстелила поверх жуткой клеенки, положила чистую деревянную доску, а на нее хлеб и колбасу. Еще у нее имелись стаканы в подстаканниках и доисторический алюминиевый чайник с черным хвостом электрического шнура. Все равно не будете? Ну, как хотите. Из пакета она извлекла бутылку шампанского. Очень дорогого, странно дорогого, неуместно дорогого, никак здесь невозможного. Что вы таращитесь? Открывайте. Правда, оно теплое, но что делать? Ведерка для льда у меня все равно нету. А у вас? Что? Есть с собой ведерко для льда? Боголюбов сказал, что нету. Шампанское громко выстрелило. Слишком громко для такого дорогого сорта и впрямь теплое. Да и открывал он кое-как, волновался. Разливайте. Или давайте я сама, что ли, а то вы, по-моему, в коме. Она налила шампанское в стаканы с подстаканниками и сделала себе громадный бутерброд. Села и закинула ногу на ногу. Ну, за окончание работ. Андрей Ильич глотнул теплого шампанского и спросил осторожно. Каких работ, Евгения Алексеевна? Она засмеялась. Этот парень, ваш заместитель, он же мент, правильно я поняла? Боголюбов кивнул. Я догадалась, когда он вытащил у меня паспорт. Но открыться ему я все равно никак не могла. Вы уж меня извините. Вы кто? Спросил Боголюбов. В коридоре, почти под дверью, громко и гортанно закричали, и сразу вступил еще один голос, а потом сразу несколько. Шумно тут у вас. Общежитие. Она пожала плечами. Иностранные рабочие на нелегальном положении и их семьи. А что вы хотите? Я хочу знать, кто вы. Страховой детектив Басова Евгения Алексеевна из Екатеринбурга. Да я вам сейчас все объясню. Хотелось бы, пробормотал Боголюбов и еще глотнул из стакана. У меня задание. Проверить законность приобретения некой бронзы. Авторство приписывается Франческо Беллини, 18 век. Хотите, фотографии покажу? Она извлекла из шкафа вполне цивилизованный портфель и выложила перед Боголюбовым несколько фотографий. Эту бронзу, согласно историческим документам, австрийский маршал Меннинг подарил Суворову. А потом она по наследству досталась Муромцеву, хозяину усадьбы, где сейчас ваш музей. Была куплена вполне легально. Документы, на первый взгляд, никаких сомнений не вызывали. Бронза очень старинная и ценная, и приобретатель, естественно, решил ее застраховать. Ну, на большую сумму, конечно. Мы, то есть страховая компания, стала изучать вопрос, и оказалось, что бронза была когда-то собственностью музея. А дальше концов никаких, сколько мы не искали. Боголюбов повертел в руках фотографию. Ну, не могла же она просто так из воздуха возникнуть, правда? Значит, украдена. Кем и когда? Музей не заявлял о краже, мы подняли все архивы. Ну вот, мне пришлось отправляться сюда и как-то разбираться на месте. В общем, сразу стало понятно, что официальным путем я ничего не добьюсь, и пришлось соорудить маскарадный костюм. Она вытянула ноги и поболтала ими. Ряса заколыхалась. Кстати, это проверенный способ. На таких, как я, нищенок, поберушек, тихих и убогих, как правило, никто не обращает внимания. И что вы установили? Краденое, конечно. Ефросинья, то есть Евгения Алексеевна, кивнула на фотографию. Я в музей приходила каждый день. Или почти каждый день. Я тот зал, где старые фотографии и довоенные, и послевоенные, наизусть выучила, могу с закрытыми глазами рассказать, что на них изображено. И на одной как раз наша бронза. То есть это музейная вещь, которая когда-то, кем-то, зачем-то была украдена. Ну, как зачем? Чтобы продать. Ну да. Налейте мне еще шампанского. Я молодец. Наверное, согласился Андрей Ильич. Вообще в музее происходят всякие деловые операции. Я догадалась довольно быстро. На таких, как я, не обращают внимания, говорю же. И люди здесь вполне серьезные. Когда вы приехали, я пыталась вас предупредить. Но сказать словами, кто я такая, никак не могла, простить. Мало ли, как вы себя повели бы. А у меня многомесячная работа. Ну, конечно. Как я поняла, махинации проворачивались не только с бронзой, но и с картинами. Они очень много говорили про картины в доме старого директора. Я подслушивала. С той стороны, где прудик. Перелезу через забор, сяду под яблоню и сижу. Они, если замечали, выгоняли меня, а я, знай свое. Божий человек, куда хочу, туда и хожу. Собака ко мне привыкла, мы с ней вместе сидели. Она еще глотнула. «Это я к вам забралась в первый вечер», — призналась она и засмеялась. «Извините меня, я же детектив. Мне было очень интересно, но просто невозможно интересно узнать, кто вы. Вы же совершенно никакой не музейный работник. Я хотела какие-нибудь ваши документы посмотреть потихоньку. И ничего не нашла, конечно. И вот что меня удивило. В директорском доме не было никаких картин. Я знаю. Я думаю, их подворовывали из музея. А потом продавали. Но сначала, разумеется, писали что-то сверху. До конца я не разобралась, да у меня и задачи такой не было. «Эх, Евгения Алексеевна, — сказал Боголюбов с досадой, — как бы вы мне помогли, если б сразу сказали, кто вы?» «Возможно». «Да невозможно, а точно. И зачем вы все время пугали Анну Львовну? Пророчествовали? Дому сему быть пусту? В роль вошли?» Она махнула рукой. «Пугала, потому что она мне не нравилась страшно. Отвратительная тетка. Правда?» «Как она разговаривала, слышали бы вы?» «Я слышал». «А собака?» «Она собаку приказала под крыльцо посадить, и никто не посмел ослушаться». «Тогда зачем вы поставили ей на стол цветы в день похорон?» Евгения из-под лобья посмотрела на него. «Потому что так полагается», — отчеканила она. «Я не была на кладбище, а человека, каким бы он ни был, нужно и проводить по-человечески». «Хорошо бы по-человечески», — задумчиво согласился Андрей Ильич. «Вообще, хорошо бы всегда все делать по-человечески».